Готический квартал, площадь графа Берингера, Королевская площадь. Заботами властей и художников готический квартал Барселоны обрел воистину хрестоматийный облик. В нем органично соседствуют остатки города романской эпохи и комплекс средневековых зданий, резиденций каталонских монархов. Самые эффектные виды открываются при взгляде с площади Рамона Берингера. Крупные архитектурные массы, четко сопоставленные объемы, башни, вздымающиеся над горизонталями крыш. Основным украшением площади служит конная статуя Рамона Берингера, третьего графа Барселонского, стоящая на фоне римских стен. Строительство первой оборонительной стены восходит к первому веку до нашей эры. Три века спустя она была усилена второй. Материалы, использованные для ее строительства, часто брались от остатков других зданий. У средневековой стены было 74 башни. Ее высота составляла 16 метров. За башней слева находится готическая часовня Святой Агаты. Она возвышается на фундаменте древней стены и элегантно дополняет средневековый облик площади Рамона Берингера. Созданная в XIV веке, она поражает скромностью своей архитектуры. Внутренний зал с одним нефом разделен стрельчатыми арками на три пролета и перекрыт искусно расписанной стропильной конструкцией. Цветные стеклянные окна на верхнем этаже и на хорах представляют различные гербы, в частности, гербы графов Барселоны. Настоящий шедевр средневековой иконописи – деревянный алтарь трех королей. За площадью начинается улица Навара, которая ведет нас через улицу Либертерия на Королевскую площадь. Отправимся туда. Королевская площадь – наиболее престижный район Древней Барселоны. Но у тех, кто хоть немного знаком с испанской историей, пребывание на Королевской площади наверняка вызовет ощущение тревоги, причем отнюдь не из-за ее тесноты. Именно здесь, в 1488 году, состоялась первая в Каталонии аутодафе – публичный суд над еретиками, ход и развязку которого определяла инквизиция. Сюда выходят фасады королевского дворца, построенного в XI веке в романском стиле. Это бывшая резиденция каталонских и кастильских монархов. В его тронном зале в 1492 году Колумб доложил королю Фернанду Арагонскому и королеве Изабелле Кастильской об успехе своей экспедиции, то есть, как потом выяснилось, об открытии Америки. В средние века в зале Тинель заседала инквизиция. Сами инквизиторы сочинили и поддерживали миф о том, что слово лжи, произнесенное в этом зале, полностью разрушит дворец. Впрочем, практически обреченным на смерть жертвам было уже, наверное, все равно сгореть на костре или быть похороненными под обломками вместе с ненавистными судьями. Под дворцом находится исторический музей. В подвальном помещении можно увидеть руины римской Барселоны, остатки водопровода и канализации, домов с мозаичными полами, а также остатки римского форума. Спуститься в подвальное помещение можно на лифте. Над левой стороной дворца возвышается надстройка со множеством окон – сторожевая башня Рей Марти. Отсюда король Марти, последний монарх Каталонии, любовался городом и морем. Следы давно прошедшей римской эпохи можно воочию увидеть в расположенном по соседству музее истории города. Он находится в средневековом городском дворце XIV века, принадлежавшем состоятельной купеческой семье. Здесь есть возможность увидеть сохранившиеся останки римской Барселоны со времен императора Августа. Маршрут вы можете продолжить по улице Парадис, на которой находится мельничный жернов. Это вершина горы Монстабер. Здесь расположен экскурсионный центр Каталонии, во дворе которого можно увидеть остатки римского храма II века, посвященного Августу. Это четыре мощные, установленные на подиуме коринфские колонны с каннелюрами и архитравом.